Глава восьмая. Первая. Глухая окраина сибирского города. Кривые улочки, узкие переулки, ветхие деревянные домишки, дворы, заросшие травой и бурьяном, рытвины, пустыри, огороды. За высокой каменной оградой кладбище, а рядом тюрьма. Исправительные арестантские роты. Так обозначено на вывеске. Остроконечные высокие пали опоясали землю на добрую версту. За палями тюремные постройки, бараки, сараи, наблюдательные будки, черные клетушки, кузни и мастерские, похожие на деревенские бани. Постройки низкие, прочные. Кажется, что они вросли в землю. На середине двора тюремная церковь с низенькой конусообразной колокольней. За палями копошатся люди, слышится лязг железа, брань, грустные тюремные песни. В первый день службы Матвею Строгову выдали надзирательское обмундирование, черную шинель, солдатские сапоги, форменную тужурку и брюки из грубого темно-синего сукна. Фуражку с жестяной кокардой, пару плетеных синих жгутиков на плечи и револьвер с кобурой. Тут же, в кладовой, старший надзиратель Дронов сказал Матвею: «Завтра поведешь уголовных на работу, бревна из реки выкатывать. Смотри, не робей. А заровать будут, постражись. Бить вздумаешь. Бей так, чтоб следов не оставалось». Маленький, усатый, он ударил кулаком по столу и закричал грозно: «Да службу у меня нести прилежно, а то в момент вылетишь». Утром на тюремном дворе Матвею и двум другим надзирателям отрядили несколько десятков арестантов. Их построили по четыре в ряд и повели за город к реке. На месте работы, возле штабелей леса, один арестант сказал Матвею: «Будешь драться, дядька, голову тебе свернем на рукомойник». «Понял?» Арестанты захохотали. Надрываясь, кто-то крикнул: «Ну что, фараон, молчишь? В мусала хочешь? Тырсни его, грымза, по циферблату!» Подзадоривали другие. Старые надзиратели предупредили Матвея, что его будут брать на испытку. Он стоял спокойно, не перечил арестантам, и те поняли, что нового надзирателя трудно вывести из себя. Вернулись в тюрьму в сумерки. На вечерней поверке старший надзиратель обнаружил побег одного арестанта. Матвея вызвали в контору тюрьмы. Начальник накричал на него и на службе оставил до первого замечания. На следующий день арестанты вновь замышляли побег. Они поглядывали на Матвея, перешептывались, посмеивались. Матвей отошел в сторону, лег на землю и стал смотреть в небо. Арестанты разгружали баржу, доносилась тоскливая песня о воле. Вдруг что-то всплеснулось в реке. Песня оборвалась, послышались крики: «Грым затонет!». Матвей вскочил с земли и по трапу взбежал на баржу. Грым забарахтался в воде. Пробовал схватиться за осклизлый бок баржи, но, едва подняв руку, погружался в воду с головой, плавать он не умел. Арестанты толпились на борту, переглядывались, но броситься в воду на помощь утопающему никто не решался. Матвей сунул первому попавшемуся арестанту кобуру с револьвером, сбросил с себя шинель, сапоги и прыгнул в воду. Арестанты замерли. Впервые они видели тюремного надзирателя, спасавшего жизнь подневольному человеку. Назначенный на тот день побег не состоялся.